сожалению или счастью, но я очень эмпатична. Это позволяет мне пробивать бреши в их защите. В голове лучше чип. Он заглядывает за углы и сканирует. В голове стучит. Только мы вместе сможем все изменить. Я бью их точно так же, как изнутри бьет меня. Отрезаю страх. Завис, я никогда не была столь пьяна. Ведь по дороге сюда я снова зашла в тот бар. Без части взвеси, с остальным пистолетом и меняющим структуру телом, стиль иллюзорного мастера, избегающий новых ударов. Как же хорошо. Я верчусь, как юла. Отец с той стороны припал к одному из зеркал. Ведь теперь это принцесса Вендетта, которой больше нечего терять. Хотя, когда ей было что-то терять? Ведь у нее всегда была только она сама. Я бегаю, меняю локации, пока в одной из них не останавливаюсь. Ведь я снова вижу его глаза.